Шримад-Бхагавад-Гита, глава 4, трансцендентальное знание, текст 10. Освободившись от привязанности, страха и гнева, полностью погрузившись в меня и найдя во мне единственное прибежище, многие и многие люди в прошлом, познав меня, очистились и так обрели трансцендентальную любовь ко мне. Как описывалось выше, человеку, слишком подверженному материальному влиянию, трудно понять личностную природу Всевышней Абсолютной Истины. Обычно люди, привязанные к телесному пониманию жизни, настолько погрузились в материализме, настолько погрязли в материализме, что для них становится почти невозможным понять, как это Всевышний может быть личностью. Они не могут даже представить себе, что существует трансцендентальное тело, нетленное, исполненное знания и вечного блаженства. В соответствии с точкой зрения материалистов, тело бренно. Оно прибежище невежества и всяческих страданий. Поэтому люди, когда им говорят о личностной форме Господа, представляют ее себе на таком же телесном уровне. Для таких материалистов гигантское материальное проявление есть наивысшая форма. Соответственно, они считают, что Всевышний безличен. И так как они слишком погружены в материальное, мысль о сохранении личности после освобождения от материи пугает их. Когда они узнают, что духовная жизнь также индивидуальна и личностна, у них возникает страх превратиться снова в личность, и поэтому они, естественно, предпочитают своего рода растворение в безличностной пустоте. Обычно они сравнивают живые существа с пузырьками, булькающими и расходящимися в океанской воде. Это высшее совершенство духовного существования, которое может быть достигнуто не индивидуального, а личностного существования. Такая жизнь полна страха, лишена совершенного знания, духовного существования. Более того, есть множество людей, которые не могут даже представить себе возможность духовного существования. Введенные в заблуждение многочисленными теориями и противоречиями различных философских спекуляций, эти люди приходят в раздражение и гнев, и глупо заключают, что нет никакой высшей причины, и что все сущее есть в конце концов пустота. Таких людей следует считать больными. Некоторые люди слишком привязаны к материальному и потому не уделяют должного внимания жизни духовной. Другие хотят раствориться в высшей духовной причине. Третьи же не верят ни во что, раздражаясь множеством беспомощных духовных спекуляций разного рода. Эти последние прибегают к помощи различных одурманивающих веществ, и их болезненные галлюцинации иногда принимаются за духовное видение. Болезненные. Человек должен освободиться от всех трех степеней привязанности к материальному миру. Отрицание духовной жизни, страха перед отождествлением себя с духовной личностью, концепции пустоты, и в основе которой лежит неудовлетворенность в жизни. Чтобы освободиться от этих трех стадий материалистических взглядов, на жизнь человек должен искать прибежище Господа под руководством истинного духовного учителя и следовать правилам и регулирующим принципам преданного служения Господу. Высшая ступень такого служения называется бхава, или трансцендентальная любовь к Богу. Бхакти Расамриту Сингха 1.4.15.16 так описывает науку преданного служения. Адау шрадха тата садху санго тхабхаджана крия тато нардха ниврита сьят тато ништхару чистатахам адха сакти стато бхаса бхавас тата према бьютан чати садхаканам аям према прабур бхаве. Вначале человек должен просто стремиться к самоосознанию. Это приведет его к тому, что он будет стараться общаться с людьми, достигшими духовных вершин. Следующая ступень – его посвящение истинным духовным учителям, соответственно, указанием которого новообращенный бхакта начинает свой путь преданного служения. Преданно служа Господу под руководством духовного учителя, человек освобождается от всех материальных привязанностей, утверждается в процессе самореализации, а также приобретает вкус к разговорам об абсолютной божественной личности Шри Кришны. Этот вкус способствует дальнейшему приобщению человека к осознанию Кришны, которое в свою очередь приводит к бхаве, или же к начальной ступени трансцендентальной любви к Господу. Подлинная любовь к Господу называется према, высшая ступень совершенства жизни. Находясь на уровне премы, человек постоянно занят трансцендентальным любовным служением Господу. Таким образом, постепенно продвигаясь по пути преданного служения под руководством истинного духовного учителя, Человек может достичь высшей ступени, освободившись от всех материальных привязанностей, от страха перед тем, что он является индивидуальной духовной личностью, и от разочарований, приводящих к философии пустоты. Тогда он сможет достичь обители Всевышнего Господа. Витарага бая круда ман майамам упашрита бхаво гьяна тапаса путамат бхавам агата. Освободившись от привязанности, страха и гнева, полностью погрузившись в меня и найдя во мне единственное прибежище, многие и многие люди в прошлом, познав меня, очистились и так обрели трансцендентальную любовь ко мне. Итак, очень хороший текст, как раз связан со ступенями постепенного продвижения. Итак, цитатой мы возьмем такое изречение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, когда он говорит, что это знание о любви и сама любовь Кришны изначально вложено в сердце каждого живого существа. То есть мы с вами уже все изначально имеем это знание в сердце. И изначально мы все на самом деле знаем, как любить Кришну. И всегда это знание пребывает в нашем сердце. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, это знание изначально вложено в сердце каждого живого существа. И по мере очищения оно проявляется. Таким образом, все те ступени бхакти, которые мы так вкратце обсуждали в эти дни, как раз это и есть ступени чего? Очищения. Ступени очищения. То есть тогда, когда мы вспоминаем на самом деле, кто ж мы такие, какова наша истинная природа, каковы наши истинные обязанности. Поэтому, если вы помните, Наратама Дастхакур, Гавинда Дастхакур, Бхактивинодхакур, все ачарьи поют. Только одно. Разве могут все наши богатства, молодость, сыновья, родные и близкие дать нам истинное счастье? Дать нам истинное счастье. Разве? Но люди, сбитые с толку иллюзией, ложным эго, и вот этими всеми проблемами, проистекающими невежеством, они, несомненно, считают, что ценностями в жизни являются как раз материальное процветание, дети, жены или мужья и все остальное, что с этим связано. И в этом находят, что цель – истинное счастье. И думают, что именно это, вкладывая туда все свои силы, свою энергию, свою жизнь, оттуда вернется что? Вечность, знание и блаженство. Но что оттуда возвращается? Рождение, старость, болезни и смерть. Представляете, как мы тяжело трудимся, чтобы создать себе страдания. Мы столько вкладываем сил, сбитые с толку, вот это и есть иллюзия. Вкладывать что-то такое, столько много делать, чтобы в итоге от этого получить что? Страдания. Итак, живое существо, несомненно, сбито с толку этим невежеством, этой иллюзией. Итак, нужно постараться очиститься. Очиститься. И как же сбитое с толку живое существо может получить все-таки милость, то есть бхакти? Как живое существо может получить бхакти? И какова причина, по которой мы получаем бхакти? Кто помнит? Милость преданна. Милость преданна. И так говорится, никто в прошлом, никто в настоящем и никто в будущем никаким другим образом, что бхакти не получал, не получает и не получит. Только одна причина есть. Какая? Милость преданна. Милость преданна. По милости преданного, живое существо, запутавшееся в сетях кармы, гьяны, йоги или вот этой адхармы, этих составных частей безбожья, на самом деле, запутавшись в этом, оно практически лишено полностью возможности вырваться из неведения. И вчера вот здесь один преданный спрашивал, вот мой друг, вот он придерживается имперсональной какой-то там платформы, помните? И вот как раз этот стих раскрывает, почему человек все-таки остается придерживаться имперсональной концепции. Почему? Из-за материальных привязанностей. То есть он особо привязан. А привязанность развивается только в результате наслаждений. Таким образом, когда вожделение удовлетворяется, развивается жадность и привязанность. Таким образом, удовлетворять вожделение – это значит совершать какие поступки? И значит, таким образом, живое существо, стремясь постоянно удовлетворять свое вожделение, кульминацией этого удовлетворения является развитие имперсональной платформы в его уме. Таким образом, эти имперсоналисты все просто, что? Материалисты. Они привязаны. И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что живое существо не может понять, что же такое духовная жизнь. И поэтому начинает бояться духовной жизни. В Бхагавад-гите описываются три разновидности страха, которые являются причиной всех остальных видов страха. Это страх осознать себя душой, страх действовать как душа и страх принять, что я вечный слуга Кришны. Поскольку здесь положение слуги – это положение что? Вечного страдальца. Поэтому каждый здесь хочет стать кем? Господином. И таким образом живые существа, сбитые с толку, не понимая, о чем здесь идет речь, когда говорится «мы смиренные слуги», они тут же воспринимают это материально. И в материальном отношении слугой быть, конечно, не очень хорошо. Это несомненно. И люди, сбитые с толку, не могут понять, о чем идет речь. И поэтому они боятся быть слугами, потому что слуге всегда очень плохо. В материальной жизни слуге всегда очень плохо. Но в духовной жизни слуга – это самое лучшее и самое выгодное положение, самое практичное положение – быть слугой. Это самое правильное положение и именно то положение, которое приводит ко всем видам блага. Ко всем видам блага, как к материальным, так и к духовным. И если человек хочет что-то получить, то в духовной жизни он должен постараться или успеть побыстрее стать кем? Слугой. Итак, получить милость или получить бхакти, этот путь, это знание, опять ступень очищения, или как встретиться с этим, это происходит только по милости преданного. Итак, кто мне скажет или ответит на такой вопрос, что такое свабхакта вашаята? Кто как это понимает? Вы все слышали? Все, я понял. Что, как вы понимаете? Ну, это немножко уже следующая часть. А вот это, что значит он в зависимости от меня? Просто преданный так служит Господу, так вы удовлетворяете, что Господь... Еще кто как понимает, что это означает? Что Господь подчиняется своему преданному, ставя свою милость в зависимость от его милости. Еще кто как думает? Да, Юрий. Преданно удовлетворяет Кришну всем служением. Еще кто как думает? Кришна служит преданным, тем самым. Еще раз повторю. Господь подчиняется своему преданному и ставит свою милость в зависимость от его милости. Кто еще как понимает? Преданный так сильно, очень хорошо служит Кришне, что Кришна пытается ему сам еще лучше служить своему преданному. Если я не буду, если я буду служить вашим слугам, то чтобы удовлетворить Господа, который конкретно. И тот слуга, который служит на их Бога во Вриндаване. И Господь Кришна, он видит, что он служит слуга, а и через слуг ему непосредственно. И он этим удовлетворен, говорит, пожалуйста. Вот, ну, это, наверное, более ближе, о чем мы говорим, что, еще раз прочитаю, задумайтесь глубоко, Господь подчиняется своему преданному, ставя свою милость в зависимость от его милости. Задумайтесь, кто еще раз как, что, вот, мата же более ближе подошла, почти, вот, почти уже прям... В зависимости от милости преданного, которую он поливает. Кришна зависит. Милость Кришны зависит, Кришна так устроил, что он милость дает только, если милость эту хочет пролить на кого-то преданный. Вы поняли, да? Если преданный хочет на кого-то пролить милость, а Кришна не хочет, Кришна прольет? Прольет. Почему? Вспомните историю Джагая и Мадхая. Кришна хотел что сделать? Убить Джагая и Мадхая. Но Господь Чайтанья сказал, нет, а я даю милость. И что? И Кришна, он сказал, ну хорошо, раз ты даешь милость, он чакру отправил домой и дал что? Милость. Это очень хорошая история, поскольку мы можем совершать такие поступки, что Кришна непосредственно нас за такие поступки хочет что? Наказать. Лишить милости, да, может быть, даже лишить милости. Но преданный говорит, о, дорогой Господь, а я бы, вот, допустим, дал бы ему милость. А я бы дал милость. И Кришна что? Дает милость. Что такое дать милость или получить милость? И вот это состояние, кто помнит, как называется это состояние, что преданный может даже как бы немножко вступить в противоречие с самим Господом, что Господь считает, что эти люди недостойны моей милости. А преданный говорит, а я считаю, что достойны. И он говорит, Кришна, пожалуйста, дай милость, я тебя прошу. Может быть, они такие, что даже и близко не стоят, чтобы получить ее. Но я тебя лично прошу. Для меня, вот просто для меня, сделай это. Или он просто говорит, сделай это, пожалуйста, я тебя прошу. Ты же так могущественный. И вот это состояние преданного, кто помнит, как называется? Нет. Нет. Правильно, ты сказал, как? Бхакта Каруния. Каруния, что такое? Сострадание. Сострадание. Сострадание. Бхакта Каруния. То есть сострадание, следствием, вернее, причиной которого является что? Бхакти. Бхакти в сердце преданного. Никто не может быть сострадательным по-настоящему, то есть в раздаче милости Кришны, если в его собственном сердце, что? Нету бхакти. Он никогда не будет думать, как дать бхакти другим, он не будет рисковать для собой ради того, чтобы давать кому-то бхакти, поскольку в его собственном сердце, что? Этого бхакти нету. Оно еще только может быть где? В уме. В уме, правильно. В уме. В каком еще? Материальном. То есть сенте? Ментал. Оно еще только в уме и в чувствах может быть. Так, теория одна. Итак, Бхакта Каруния. Значит, это милость или то состояние милости преданного, по которой он раздает эту милость. Кто помнит, как называется эта милость? Милость Господа. Бхакта Каруния – это состояние преданного. А что он дает? Правильно. Сва-крипа-шакти. Или еще это называют, получить это сва-крипа-шакти, как называется? Получить сва-прасадам. То есть, милость Кришны приходит нам по милости преданного. Итак, бхакта-каруния ведет к тому, что, или выражается в том, что преданный раздает сва-прасадам посредством сва-крипа-шакти. Единственная причина, по которой он дает нам милость, это не потому, что мы дали ему денег, Это не потому, что мы такие красивые, и поэтому его милость ни в коем случае не зависит от чего? Кто помнит? От какой кармы? Что такое шубха карма? Благочестивая карма. Кто-то может думать, что он получил милость только потому, что его карма что? Лучше. Но на самом деле есть великая тайна. Первыми-то получают милость у кого карма? Как вы считаете, нет? Как в Библии Христос говорит, пришел я спасти самых неправедников, пришел спасать. А кого? Падших. Грешников. Грешников. И Господь Чайтанья приходит в этот материальный мир спасти демоничных людей века Калли. Поднимите руки. Кто? Есть такие? Ну, конечно, все остальные. Это есть иллюзия. Думать о себе так, кем ты не являешься. Не являешься. Следующее. Кто помнит, что является основой в преданном служении? Да. Ага. Да, понимание о том, что все зависит от милости преданных. И как это понимание выражается? Вайшнава севи. Что значит сева такое? Служение. Кому начинает служить преданный? То есть вайшнавам. Значит, кто такие вайшнавы? Вот есть такая история, как один дедушка привлекся проповедью Шри Чайтанья Махапрабху. И он хотел так быстро получить милость Махапрабху. И он слышал, Махапрабху говорил о милости. И он сказал, что я должен делать, чтобы получить эту милость? И Махапрабху сказал, служи вайшнавам. Он сказал, кто вайшнавы? Он говорит, у кого тилака и кто повторяет? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. И дедушка сказал, так у нас полдеревни это делают. И Махапрабху сказал, иди и служи. И дедушка ушел. Через полгода дедушка такой недовольный вернулся. И сказал, да вы, боже мой. Махапрабху сказал, что? Так они же это... Он сказал, ты это заметил? И он сказал, да кто же вайшнавы? Смотрите, это была первая ступень, обязательная ступень, через которую всех пытаются что сделать? Перепрыгнуть. Но ничего не перепрыгнуть никогда. Все, что одно за другим. И он сказал, вайшнав – это тот, кто других делает вайшнавами. Вайшнав – это тот, кто других делает вайшнавами. Таким образом, что в его сердце есть бхакти, и он раздает это бхакти другим. Он говорит, служи вот это. Но на эту стадию можно было перейти, только служа всем, у кого? Тилака. И у кого? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Не забудьте этого. А то поэтому говорится, что нельзя сразу ничего раскрывать, потому что они сразу захотят взять. Но сразу никто что? Не может взять никто. Итак, сева. Что такое сева? Кто мне раскроет внутреннее содержание этой савы, севы, которая выражается в служении Кришне через служение вайшнавам? Еще раз хотел бы подчеркнуть это. Мы служим Кришне, служа. Но кому мы служим-то? Кришне. Через служение. Это понятно или нет? А то многие, так кому ж мы служим? Не поймешь, если Кришне, то на кой ляд нам эти вайшнавы? Это важная часть духовного понимания. Гопи Бхартур Падакамала Йор, Даша Даша Ану Дашага. Я нижайший, смиреннейший слуга. Слуги, слуги, слуги, слуги. И всех остальных слуг Гопи Вриндавана. И Кришна говорит Падмапуране, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот слуга, кто слуга моих слуг. Итак, кто помнит, какое это состояние сева? Что может считаться севой? Вот это внутреннее состояние севы. Кто помнит? Вот вчера я как раз спрашивал, есть такой термин. Сейчас я вам напомню. Анукулья. Правильно. Анукулья. Кто скажет, что такое анукулья? Что? Ну, так вы руку раз поднимите и скажите, чтобы все слышали. И мы закрепили бы это все. Ага, то есть действие только в таком состоянии. В единственном состоянии. В каком? Желание доставить удовольствие Господу. Через что? Кому? Правильно. И кто самый ближайший слуга Кришны? Кто самый ближайший слуга Кришны? Кто? Гуру. Гуру. Гуру самый ближайший. Но есть еще какие? Анудаса. То есть что такое? Все остальные. Есть еще все остальные. Всегда все хотят самого ближайшего слугу. А как же тогда все остальные слуги? Вы понимаете, да? Почему Господь Чайтанья раскрыл этот текст? Он видел, что в век Кали практически люди деградировали, и они не понимают внутреннего содержания, что не тот мой слуга, кто думает, что мой слуга, а только слуга моих слуг. И Господь Чайтанья специально раскрывал это, видя, что в век Кали никто не понимает правильно, и поэтому стремятся служить гуру напрямую. Да? Гуру. А потом, как результат этого служения гуру, проявляется, то есть такое качество, называется гуру-друха. Знаете, что это такое? Кто знает? Ты помнишь, что такое гуру-друг? Это когда гуру не нужен, я уже могу служить Кришне напрямую. Гуру только мешается. Гуру только мешается. Таким образом, они сначала все мешаются, чтобы служить гуру, а потом и мешается кто? Это называется гуру-друха. Смерть духовной жизни. Все. Гуру Апарадхи и бешеный слон Хатамата затаптывает все. Поэтому есть такая тенденция, как бы, самому главному лично служить. И это что? Ошибка. Конечно, это ошибка. Это ошибка. Это возникает все из ложной... Правильно. Из ложной гордости. Человек думает о себе лучший. Он думает, что я великий, а все остальные кто? Глупцы и негодяи. Поэтому как я могу через них служить? Только я и гуру. Потом он скажет, я и Кришна. А потом скажет, ты что-то и Кришна слабоват. Что-то и Кришна слабоват. Таким образом, это неквалифицированное положение. Итак, анукурья. Сева должна совершаться с этой анукурьей, с желанием доставить удовольствие гуру. Итак, кто вспомнит, какие два листочка появляются на ростке бхакти, когда этот росток начинает чуть-чуть, так сказать, семечко это, такое, видели проросшее зерно? Вот такое, чуть-чуть, такое, раз, появляется, и такие какие-то две маленькие такие загогулиночки, такие маленькие, их даже листочками-то не назовешь. Ну, какие-то там уже такие штучки. Нет, вы все знаете, я хочу их там. Кто-нибудь знает там? Да, Руслан. Клешакни. Правильно, клешакни. И Шубхада. Кто скажет, что такое клешакни? И что вперед идет? Шубхада или клешакни? Клешакни. Свобода от всех видов материальных. А какие материальные страдания? Кто знает, какие материальные страдания есть? Кто? Еще громче. Страдания, связанные с собственным умом. Не с соседским умом, не с папой, не с мамой. С собственным умом и с чьим телом? Собственным телом еще к тому же. Адхьятма называется. Адхьятма. Следующий кто знает? Так, страдания, которые нам причиняют другие живые существа. Поясните, какие это другие? Называется адхипхута или адхипхаутика. Какие другие живые существа? Тараканы. Вот, да. Еще кто? Я думаю, что тараканы нам не причиняют особого беспокойства. Они просто ползают, они же не нападают на нас. Домашние. Вот начальство, соседи, комары, кто еще? Волки. Волки. Родственники, кто еще? Жены, вот сказал. Соседи. У кого что болит? Все соседи. Все соседи. Еще кто? Помимо вот таких, кого мы видим. Ладно, мы сейчас перечислили всех, кому мы видим, с кем у нас пора. А еще же есть что? Ну, президенты пусть. Есть же те люди, есть живые существа, которых мы даже и не видим. Кто это такие? Не, полубогов пока не трогают. А то они разгневаются. Просто сейчас полубоги здесь все присутствуют. Они тоже слушают. Очень внимательно. Воздух — это полубог? Он слушает или нет? Видите, воздух, солнце, звезды, луна. Хоть мы их не видим, но они все присутствуют. День, ночь. Столько много полубогов сейчас вовлечены в слушание того, что мы здесь обсуждаем. Итак, кто еще? Кого, каких мы живых существ с вами не воспринимаем? Нашими чувствами. Ну, не все. Духи, привидения. Пешачьи, всякие черти, правильно? Пешачьи — это черти. В русском варианте их называют черти или бесы. Демоны, правильно, демоны очень большие беспокойства причиняют. И так далее. Это называется адхибхаутика. Еще следующий вид страдания. Какой? Адхидаевика. Вот, давайте, скажите, что такое адхидаевика? Стихийные бедствия. Бедствия в стихах. Холодно, жарко, вот дождик, да, ты не отправишься на речку, вода холодная, еще что-то. Ну, это все понятно. Природные явления от Хидайвика. Природные явления. Или вот все ждали вот этого, конца-то вот этого. Парад планет. Да, парад планет. И все так все. Итак, значит, клешакни с чем связано? Да. Освободиться, нужно постараться освободить. Это первый росток, который мешает нам что делать? На первом этапе особенно прогрессировать. Потому что мы очень сильно страдаем. И страдания, они с одной стороны побуждают нас к деятельности, а с другой стороны что? Мешают. Вот это мне тоже теперь, пожалуйста, объясните. Я хочу, чтобы все внимательно слушали ответы. Я даже специально повторяю, чтобы вам всем слышно было, что говорят при этом. Вот как могут страдания с одной стороны помогать, а с другой стороны мешать. Пожалуйста. Ну, с одной стороны, когда они нам помогают, то есть они как бы страдания, мы хотим из этого как бы вылазить, и им так нравится, что мы не должны так делать, поступать. А с другой стороны, их так слишком много, что они нас тянут вниз, и мы не можем так действовать из-за своей природы. Ага. И поэтому они нам мешают. Значит, с одной стороны, они нас побуждают? Да, не делать так. А с другой стороны, это как бы наша карма, природа, и она нас тянет вниз. Угу. Еще кто что скажет? Да. Я не смогу туда вам микрофон дать. Мне кажется, что страдания, они сильно помогают, чтобы куда-то надо думать, почему страдания пришли, и как что сказать, чтобы они больше на страдания приходили. То есть, проще сказать, страдания побуждают нас действием избежать этих страданий в будущем, да? То есть искать как бы освобождение от этих страданий, как от этих страданий уйти. Но с другой стороны, почему они нам мешают? Человек, когда страдает, он стремится найти, как бы, избежать этих страданий, где же чувственное удовольствие, где чувственное удовольствие, они опять за собой новые страдания. То есть наш мотив, да, как бы, они всегда оскверняют наш мотив. Потому что мы не хотим всегда страдать, а хотим наслаждаться, да? Или что? Наверное, мы хотим получить сразу быстрый результат. То есть мы хотим сразу освободиться. А духовное, когда мы начинаем подбираться, это действительно не может быть. Да, с одной стороны, тоже правильно. Чтобы предаться Кришне полностью, достаточно одного мгновения. Но чтобы стать чистым преданным, на это нужно время. Время. Таким образом, предаться достаточно одного мгновения. Но чтобы полностью стать чистым и вот эту любовь почувствовать к Богу и ко всему, что с ним связано, на это нужно что? время. А время-то что? Правильно. Его что? Мало. Мало. Даже когда... И поэтому Господь Чайтанья просит нас что? Предаться. Что значит предаться? Полностью все свое время связать, всю свою деятельность связать с служением. Сделать это преданным служением. Итак, клишакни. Что же относится к этому уровню клишакни? Пожалуйста, кто? Все время одни и те же. Давайте кто-нибудь там, может быть, помнит. Что такое клишакни? Ага, ага, это шубхада, второй листочек. А клишакни? Вот, а избавиться от всех видов материальных страданий. Что ты знаешь, что это, что за клеши? Панча-клеши, ага. Что? Невежество. Да, невежество. Значит так, панча-клеши. Что такое панча? Пять. Клеши как переводится? Правильно. Причина страданий. Причина страданий. Но также это может быть причиной? Или только причина страданий? Причиной страданий что еще является? Вот, правильно говорит. Причиной всех страданий является на самом деле что? Наслаждение. Какие? Эгоистические. Материальные эгоистические наслаждения являются причиной всех страданий. Итак, клеши, причина страданий. Это причина. Панча клеш это причина. Итак, пять. Назовите мне пять и раскройте, пожалуйста, хотя бы так, как вы понимаете. Первое, самое основное. Можно перемешку, но лучше по порядку, поскольку одно влечет за собой другое. Авидья. Авидья. Что такое авидья? Видья значит это знание. Какое знание? Духовное. А видья это значит нет духовного знания. Забвение. Итак, что это означает? Свет не взяли там включить? Видели. Вот как бы немножко поглубже раскройте нам, пожалуйста. Да? Погромче говорите. Знание того, что я вечная душа и что я буду служить. Так, правильно. Еще кто может дополнить? Что еще является авидией? Значит, ложное это самоотождествление, да, мы говорим. Но это не является авидией еще. Это отождествление начинается с уровня какого? Это как результат обидия. Но в чем обидия? Незнание. Что является истинным счастьем? Хорошо, это принимается. Еще что? Незнание того, что мы являемся частицами Господа и его вечными слугами. Незнание того, что мы являемся частичками Господа и его вечными слугами, тоже принимается. Еще что? Незнание того, что мы являемся сат-чит-ананда, то есть вечными в знании и в блаженстве. Еще что? Незнание закона кармы. Ой-ой-ой. В чем проявляется невежество? Я сейчас вам попробую. Неправильное действие. Что вы скроете? Просто не говорите, вы скройте, что это за неправильное действие. Что такое? Невежество. Хорошо. Короче. Отсутствие духовного знания. Что это означает, отсутствие духовного знания? А? Что я не есть это тело. Что я не есть это тело. Так, ну ладно. Еще что? Атеизм. Желание наслаждаться отдельным Господом. Yes. Самым большим невежеством это желание попробовать действовать отдельно от Кришны. Это и есть невежество. Это желание независимости от Кришны. Это и есть центральный момент нашего невежества. Мы думаем, что мы сможем быть счастливыми, не действуя в сознании Кришны. И все, кто здесь сидит, думают пока еще. И лишь немножко иногда... То есть забыть о своих отношениях с Кришной и каковы мои обязанности по отношению к Кришне. И каково чувство кому должно быть отдано. И когда живое существо это забывает или хочет действовать отдельно от Господа, чтобы получить это состояние вот этого, то есть осуществить мечту живого существа или его вот это желание, живое существо, как результат этого невежества, такого представления, что оно может быть счастливым, независимо от Кришны, то есть желание быть независимым от Кришны, оно получает, чтобы ощущать эту независимость. Следующие клеши, как называется? Асмита. Что это такое? Ложное эго. Ложное эго. Кто мне может сказать, что такое ложное эго? Сейчас, вот все, кто впереди сидит, все такие активные. Как в школе, впереди всегда отличники сидят. А там, как у нас, там сзади, там есть. Туласи, скажи, что такое ложное эго? Но это уже трансформация, во что это превращается. А что же такое ложное эго? Что дает нам ложное эго? Ага. Кто еще может так сказать, да? Что? Значит, ложное эго сразу нас из слуг делает господами. Еще что? Ложное эго, вообще природа ложного эго в чем заключается? Мы... Еще кто? Говорите, вы, в общем-то, почти все говорите разные части. Это как вот, что такое молоко? Молоко, ну, это вот такая бутылка, и на ней написано молоко. Но это еще не молоко, хотя, с одной стороны, на самом деле, или молоко, я видел такое, даже такой дом, и на нем написано молоко. Это молоко? Само слово, это молоко? Вот видите, вот примерно так же, сейчас мы говорим, ложное эго, и вроде бы что-то к этому относящееся, но все не то. Вот скажите, что такое молоко? Вот именно. Что такое ложное эго? Ложное то, чего нет. То, чего нет. Знание, представление себя. Хорошо, тогда скажите, что такое ложное эго и какова природа ложного эго? Ложное эго заставляет нас правильно оценивать происходящее. Природа, скажем, прямо не искажает. То есть отождествление, самоотождествление происходит. Мы начинаем себя отождествлять с чем? Со своей истинной сущностью, со своей истинной, да, сложной, с тем, чем мы не являемся. С телом. То есть, чтобы реализовать Авидью, мы не сможем реализовать Авидью, вот это почувствовать, что мы независимы, если у нас не будет что? Ложного эго. Что ложное эго дает душе, которая, ну, пребывает в неведении? Вот покрылось оно, допустим, невежеством, первой оболочкой. Вот раз оно покрылось этим имперсонализмом. И вот ложное эго. Что дает ложное эго? Стремление к счастью. Появляется, усиливается чувство независимости. Раз. И почему это чувство не дает? Усиливается. Как? Как воспринимать Кришну, представляет? Правильно. То есть оно воспринимает Кришну, но перестает воспринимать его как? Расавидья. Таким образом, отождествление себя с материей, с этим ложным эго. Это же покрытие. И живое существо сразу начинает благодаря этому покрытию себя с этим покрытием что? Отождествлять. Благодаря этому покрытию оно и начинает себя отождествлять с этим покрытием. Это ложное эго. Начинает это... И ложное эго, как вы думаете, оно духовное или материальное? Значит, живое существо начинает себя отождествлять с материей. Yes. И поскольку оно думает, что оно материя, оно стремится улучшить свое какое положение? Материальное. Как это называется? Рага. Оно устремляется все время улучшать свое какое положение? Материальное. Кто сейчас из вас хочет улучшить свое материальное положение? Тайком так. Говорит-то, что хочу духовное улучшить, но на самом деле понимает, что хочет улучшить какое? Вот видите. Это все наличие чего? Клешакни. То есть даже еще все только маленький росточек, который в любой момент можно что? Затоптать. Затоптать. Чем? Итак, дальше начинаем. Следующее. Рага. Желание улучшить свое материальное положение, а поскольку я-то думаю, что я могу это сделать без Кришны, значит, я буду прибегать к каким методам? Материальным, несомненно. И каким образом все тут пытаются улучшить? Вот когда чего-то нет, как вы думаете, человек больше предаваться начинает или больше отходит? Вот видите, это люди века Калли. А в Сатья-югу, хамсы, это чем больше проблем материальных, тем больше, что? Тем они больше понимают необходимость и важность дхармы. Все остальные эпохи ознаменуются тем, что если мы видим материальные проблемы, болезни, какие-то проблемы, кто-то на нас нападает, погодные условия, то все понимают, нет иного пути, надо просто что? Дхарму исполнять. Дхарму надо исполнять. А дхарма это что? Религия. Религия стоит в основе. И все люди, когда их уровень высокий, брахмана это тот, кто понимает это, что все достается результат, как результат жертвоприношения. Чтобы совершать жертвоприношение, нужно быть чистым. Чтобы жертвоприношение было правильным. Нужно иметь знания, этику жертвоприношения. Кшатрия защищает религиозные принципы. Вайшья, что? Обеспечивает экономическое положение всех. И шудры, что? Обслуживают всю эту ягью. Всю эту ягью. Итак, рага, стремление улучшить материальное положение и прибегать к каким? К материальным средствам. В результате этого живое существо, несомненно, начинает что? Не страдать. Сражаться. Оно начинает сражаться. Сражаться. И как результат, чтобы сражаться, вот даже два боксера выходят, и чтобы как бы, ну, первый раз даже ударить, нужно к нему что? Правильно, нужно понять, что он тоже хочет отобрать, а на один стул две спины не садятся. Поэтому, если я сейчас его не задавлю, не сидеть моей спине на этом стуле. Значит, я должен, чтобы его уничтожить, к нему испытывать что? Ненависть. Ненависть, потому что он претендует на то, на что претендую и я. Итак, все начинают здесь сражаться за свое материальное счастье. И своей кульминации материальное счастье достигает в каком наслаждении? Кто помнит? В каком-каком? Сексуальном. То есть кармаками, ситхаками, пхуктаками и муктаками. Все сражаются за свое вожделение, за свой секс. Все дерутся только. Если вы видите, что двое дерутся, как вы думаете, за что они дерутся? Мужчина с мужчиной, женщина же, группировка против группировки. Все говорят, о, за деньги. Но в деньгах-то что? Чувственные наслаждения. В деньгах-то кама. Кама, вожделение, желание чувственных наслаждений. Кама. Таким образом, люди гибнут. Заметал. Люди гибнут. Потому что там кто? Кали. Кали, правильно. Правильно. Кали там. Угождая Богу злато, род на род идет войной. И людская кровь рекой по клинку течет булата. Помните, да? У Гёте есть. Фаусте. Итак, следующее. Как результат этого? Следующее. Двеша. Что это означает двеша? Мы сейчас только обсуждали. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Скажите мне, что такое ложная ненависть? Yes. То есть мы всегда считаем, что виноват кто-то. Вот если сейчас я выйду, и меня собьет какая-то машина, как вы думаете, все, и я в том числе в первую очередь, буду считать, что кто виноват? Ну, естественно, не машина. Водитель. Кто он? Сволочь. Ты на кого наехал? Я скажу, ты соображаешь, на кого ты наехал? Нет, ты вообще понимаешь, что с тобой сейчас произошло? Не со мной, а с ним. Убийство брамана. Все. Беспокойство. У меня тилка на лбу и четки в кармане. Все, еще шнур. Все, тебе хана. Я буду думать, что во всем в том, что произошло, кто виноват. Ну, это уж круто. Если я на самом деле такой образованный, то, конечно, я пойму, что виноват я, если мое сердце очистилось от этих проблем. Но если я не чистое живое существо, я, несомненно, буду испытывать эту клеши. Эта клеши меня вынудит, заставит испытывать ненависть к тому человеку, который причинил мне беспокойство. Это о том, о чем мы с тобой вчера говорили. И вот почему, пока сердце не чисто, человеку очень сложно это сделать. Потому что очиститься от этих клеши можно только при помощи чего? Садхана. А садхана начинается с чего? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Итак, ложная ненависть к ложным источникам страданий. Все мы понимаем. Значит, итак, мы испытываем ненависть к тем, кто нам причиняет беспокойство. Так? Вот начальник такой вообще, вот сволочь! Тот дядька тоже сволочь. Жена бывшая, ну вообще, падла. И так далее. И муж пьяница вообще. Не человек. Животное. Поэтому мы так и все называем. Муж – скотина! Итак, это называется двеша. Ложная ненависть. И когда кто-то нам что-то причиняет, мы, несомненно, уверены, что причиной, что на нас кто-то, вот, значит, является он. Мы такие хорошие. И появляется это слово. Помните, какое? За? За что? Я ж не виноват был. Он виноват. Я мухи и не обидел. Итак, следующее. Кто помнит, что? Клеши. Абхиневеша. Что такое абхиневеша? Желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Что это означает? Нет, серьезно, серьезно. Причина. Давайте посерьезнее, это же экзамен, а вы уже все разыгрались уже все. Прямо как в школе. Так что же такое? Причина настоящего кроется в прошлом. Ну, блин, не знаю. Наша карма это то. А карму мы еще пока не тронем. Карму еще пока не тронем. Сейчас мы перейдем. Желание жениться. Только в этом проявляется. Желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Что это означает? То есть мы сейчас уже соприкоснулись с сознанием, и как бы наши теперешние желания, ну, как бы уже другие. Но мы еще продолжаем отождествлять себя. Да, правильно, я так счастлив, абсолютно верно. Живое существо очень долгое время не может разобраться, где у него желания прошлые, а где желания настоящие. Сейчас я уверен, что у всех почти здесь присутствующих в настоящем есть желание стать чистыми преданными. Но все почему-то осуществляют какое желание в основном? Которое было порождено в прошлом. Вы поняли, да? И человек никак не может различать. Это означает, что у него нету еще одухотворенного разума. Он не может различить, где желания настоящие, а где желания прошлого. Поэтому говорится... Не печалься о прошлом, живи настоящим ради будущего. Это значит, постарайся осуществлять свои настоящие желания. Улавливаете? Настоящее следствие прошлого и причина будущего. Таким образом, если вы определите, какие ваши настоящие желания, и туда, в эти в настоящие желания будете вкладывать силы, то, несомненно, в будущем вам не придется встретиться с прошлым. Правильно. А в прошлом-то что? Горе. Одни старость, болезни и смерть. Таким образом, если человек не понимает этого, не различает собственной жизни, где у меня желание прошлого пришло, а где настоящее. Вот в настоящем почти у всех мужчин нет желания заниматься чем? Чем? Сексом. Мужчины отвечают, я говорю, у мужчин. В настоящем каждый понимает. Да, да, да, да. Но приходит это желание. Это какое желание? Настоящее или прошлое? От чего оно появилось? Мы привязались, потому что в прошлом все время это делали. И эти все желания пришли как результат нашей прошлой деятельности. И таким образом, есть настоящее желание не заниматься, и есть прошлое желание заниматься. И вот происходит эта комбинация. Понимаете, да? И говорится, мы силы должны вкладывать на то, чтобы что? Чем на то, чтобы осуществлять их. И здесь нужна чего? Сила знания. Сила веры. А вера это и есть что? Знание. Я верю, потому что я знаю. И чем сильнее вера, это говорит о том, что у человека сильное знание. А знанием является также не только информация, но в первую очередь что? Качество. Качество. Итак, мы панча-клеш. К панча-клеш это причины. И у причин всегда есть что? Следствие. И вот мы пришли к следствию. Вот следствие называется как? Настоящее следствие прошлого. Настоящее следствие. И причина будущего. Таким образом, если мы в настоящем не избавимся от этих клише, то в будущем нас ждет также наше прошлое, то есть страдания. Поэтому мы видим, как люди иногда возвращаются к чему? И Прабхупада говорил, собака возвращается на место. Вот это последнее слово я хочу, чтобы громко произносить. Собака. Человек никогда не должен возвращаться на место блевотины. Говорится, человек покидает отхожее место как? Быстро и без сожалений. Поэтому также и человек должен избавляться от этих нечистот в сердце, как? Быстро и без сожаления, что они куда-то исчезли. Говорится, он должен покидать это как отхожее место. Помните, я вот иногда так смаковал над этим стихом. Вот мы же никогда так не делаем, что сходили и боимся смыть. Нет, надо это оставить, пусть это сидит, потому что это изошло из меня, оно во мне, поэтому оно не отлично от меня. Поэтому можете даже меня так и называть. Так что вы видите. Это моя внутренняя потенция вообще. Так живое существо начинает думать. И так потом похороны этому можно устроиться, колотить, закопать где-то, потом ходить на могилку. Это тогда вообще столько будет, много родственников. Итак, четыре вида кармы. Начинаем обсуждать, что же такое карма. Кто помнит, что такое вообще карма? Деятельность. Одно понять. Следующее. Что такое карма? Как закон? Причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь. Какая причина? Невежество. Какое следствие? Страдания. И какова связь между ними? Связь, да, связываются они действием, правильно. Ой, вообще, молодечки, прям так, прям я так радуюсь, сейчас сижу. Прямо, я даже не ожидаю от вас этого. Итак, действие связывает причину и следствие. И так появляется закон причинно-следственной связи. Связь. Итак, то есть сева, да? Действие какое-то. Мы совершаем какое-то действие, служим своему невежеству. И как результат служения своему невежеству, мы только постоянно что? Страдаем. Итак, первая карма, как называется? Проявленная. Прарабдха карма. Что значит проявленная? Видимо. Видим, но есть еще и проявленная, но не для нас. Есть многие другие видят. Мы порой как раз, говорится, человек может быть при всем своем. Видит, может быть, сколько. Но его отношение какое к этому? Неправильное. Неправильное. Поэтому он видит? Не видит. Нужно это видеть. Правильное положение. Прарабдху. Истинное положение. То есть взглянуть знанием на свое положение. Есть здесь кто думает, что у него хорошая карма? Вот я думаю, у меня хорошая карма. Теперь я думаю, что у меня очень хорошая карма, потому что я здесь. И если надо было вот так вот все, что я пережил, только для того, чтобы здесь оказаться, я счастлив. Это хорошая карма была. Потому что если было что-то по-другому, меня бы здесь. Был бы я выше ростом, мускулы у меня были бы, денег побольше, я бы факт здесь не сидел. Поэтому мы очень много о многом мечтаем. Эх, было бы у меня то... Но если бы у вас это было, вас бы здесь не было. Если бы это было, то этого бы не было. Итак, прарабдха, дающая о себе знать. Что же мы знаем о себе? Вот кто что знает о всех о нас? Что все мы грешники. Все до одного, потому что у всех у нас есть материальное тело, что говорит о нашей карме. Какой еще? Греховной. Все мы с вами родились в какую югу? Хором. Кали! Кали! Такая классная юга! Это специальная эпоха для праведников, для тех, у кого хорошая карма. Мы все родились с вами в Кали-югу. Безбожники, атеисты, пионеры, комсомольцы, вот эти, и так далее. Жулики, какая разница? Кали, слуги Кали. Все мы родились в век Кали. Еще что? Вот мы с вами родились в какой великой? Свободной от Кришны, свободной от всех законов Бога. И так далее. Вот это называется прарабдха. Конечно, мы родились в богатых аристократических семьях, потому что дача есть, да, дача есть, есть Жигуль. Богатая аристократическая семья, да, мать врач, отец учитель. Но шудры всегда, что, чем, каким трудом занимаются? Наемным. Таким образом, поднимите руку, у кого родители не наемные работники были? Явно, значит, в богатых, аристократических. А у кого богатство было? Ну, помимо дачи, шестисоток там. Или кто-то думает, богатство – это иметь Мерседес шестисотый. Никто даже не родился в богатой. А что такое аристократическое? Вот представьте сейчас, допустим, у вашего лидера, как он здесь в Красноярском крае, раз кто-то родился, и у него есть факт богатства, но он аристократ. Что такое аристократическое? Образованность. Ну, у них же есть образование какое-то, там, 10 класс, там, закончил Красноярский техникум, там, какой-нибудь кулинарный, или институт, или университет, защитил аспирантуру, доктор биологических наук, он знает, как мотыль размножается в условиях темноты и северных условиях, как мотыль совокупляется при температуре минус 21 градус на берегу Енисея. И защитил прямо докторскую. Он образован. Он знает, как мотыли совокупляются. Образован? Образован. Воспитан. Отец, командир или там кто-то еще, бывший. Аристократия, это подразумевает, наверное, какой-то знатный род, что он имеет... Род. Знатный род. Вот Кришна все время говорит, о, потомок! А нам говорят, о, потомки! Во-во-во, правильно, обезьянка. О, потомки Дарвина и Геккеля. Этих великих личностей, потомки Дарвина и Геккеля. Эмбрионы, о, эмбрионы. Итак, прарабдха карма. Следующая какая карма, как называется? Апрарабдха. Что такое апрарабдха? Которую мы не видим. Какое? Замороженное. Правильно, замороженное. В замороженном состоянии. Что это означает, которое мы не видим? Все мы в любую минуту можем оставить тело. Или нам помогут это сделать. Все мы можем оставить тело. На всех на нас сейчас может обрушиться. На наши семьи что-то может... Вот прямо сейчас кто-то сидит, и уже что-то в его семье может произойти. Что-то может произойти, чего мы даже и не чувствуем, и не подозреваем, и не знаем. Иногда у нас есть чувство, что что-то произошло, звоним, а там ничего не произошло. Значит, так же все для нас, что сокрыто. Просто постучался в голову. Дедушка Глюк. Это я. Кто пришел? Глюк. Потому что в прошлом мы с этим столкнулись. Что это значит? Ничего не может возникнуть в уме, с чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых рождений. Поэтому если сейчас кто-то сидит и вдруг подумал, а вдруг правда сейчас? Мама! Значит, когда-то на самом деле так было, что он сидел такой, и мама. И поэтому сейчас даже когда такой, и вдруг и пришла, что? Апрарабдха карма. То, чего мы не знаем, может прийти как на уровне ума, тела. В ум в наш приходит страх смерти. Вдруг шли-шли такие, хохотали бы. Ой, умираю, умираю. И все, и начинаем там всем кричать, что я умираю, спасите. Я очень много таких людей встречал. Или, допустим, все такие радостные, а потом узнают, что у них что? Бубо, да. Вот спит инфо там или что-то еще. Раки, ну, по 5. А у некоторых рак по 3. Ну, и так далее. Или кто-то такой веселый, сейчас идет, и вдруг его, на него раз и напали, да? Сумочку отобрали. Или что-то ее вырезали, сумку сердечную. Или что-то. Разное бывает. Или вот наводнение, и затопило. И дачу, и чачу. А столько было туда, да, вложено трудов. Люди так трудились, вообще ездили. Да. И уже слюна уже у них в банках стояла. Что сейчас это уже, сейчас мы этим будем наслаждаться. Но тут Варуна. Он так, кстати, весело щелкнул, и все, ему досталось. И всем жителям водной стихии досталось. И остается слюну вылить. Правильно. Следующее. Рудха. Росток. Что за росток? Вот? Кто помнит или что может сказать, что вот за это время кто узнал, может быть, поглубже, что такое росток? Нет? Всегда. Росток. Что-то у нас вот и просвещенные и преданные неактивны. Они как бы думают, ну это для младших. А сами такие слушают внимательно. А нам, да, да. Ну, конечно, я знаю, но зачем я буду говорить? Ну, росток это вот, когда мы что-то начинаем чувствовать, что что-то есть. Мы еще не понимаем, что мы что-то... Чувствуем. И уже и чувствуем точно, да? Или это может быть... Кто там? Ну, человек почувствовал, что болезнь уже в теле пришла, но она себя еще не проявилась. Или в уме, да, уже чувствует. Знамения, предвестники. Есть в психиатрии такое понятие, предвестники. Уже такое, что-то, да, что-то такое уже. Красная лампочка уже бегает. Сейчас откроются двери. И туда забегут 1000 солдат. Росток. И следующее, ну, давай. Про росток, пожалуйста. Ну, то есть, допустим, у человека есть предрасположенность. То есть он, может, в прошлой жизни что-то ворвал, он где-то видит, что плохо лежит, и он, у него появляется желание. И как бы это желание есть тот самый росток. Да, может быть. Если так не прекратишь делать, что? Посудят. Да. Посудят. Да. То есть мы уже видим по какому-то поведению, по каким-то проявлениям, что это может принести беспокойство. Самому живому существу и другим. Следующее. Биджа. Кто помнит, что такое биджа? Преданные, которые там немножко сзади сидят. Что такое биджа? Они перехватили инициативу здесь. Что такое биджа? Ну я понял, какой, а какое семя? Вы про какое семя, женщины? Да? Сразу так, семя, семя. Какое? Нельзя просто говорить семя. Или как вот слово? Навоз, навоз. Ну навоз-то везде разный. Какое семя? Семена поступков, которые также выразились в наших что? Желаниях. Потому что мы эти поступки пытались реализовать, совершали поступки, значит у нас желания какие-то есть. Желания и привычки. Итак, хватит, да? Нет? Дальше? Ну, давайте дальше. Махнем дальше. Вы находите это полезным? Хорошо. Итак, что устраняет панча-клеши и чатур-карму? Причины и следствия. В первую очередь, что устраняет? Этот процесс, который называется как клешакми. Из чего он состоит? Из пяти панча-клеши. Из пяти панча-клеши. Нет. Как его устранять? Вайтхи садана бхакти или витхи. Садана витхи. Кто мне объяснит, что такое садана? Правила и предписания, необходимые для что? Для чего? Да. Для стадии, особенно стадии какой? Очищения. Очищения. Итак. Садхана – это правила и предписания. Вы все слышите, да, что такое садхана, чтобы у вас не возникало? Это правила и предписания, необходимые для живого существа на разных стадиях. У всех разная садхана. Так ведь вы согласны? У Шрадхавана такая садхана, у Кришны Саваки такая. У всех разные садхана. Это правила и предписания, необходимые для духовного прогресса. А это знание вложено в сердце каждого живого существа и по мере. Значит, действовать ради очищения – это действовать в какой гуне? Значит, может человек сразу начать действовать в гуне благости? Может. По крайней мере, он может стремиться действовать в гуне благости. Действовать не ради чего-то, а ради скорейшего очищения вот от этого осквернения, от этих видов осквернений, от этой проблемы. Итак, что такое витхи? Или вайтхи. Полное подчинение. Хорошо. Полное подчинение. Дисциплина. Руководство. Еще кто может сказать, что такое? Полное взаимоотношение между учеником и... Ну какие взаимоотношения? Разные бывают. Главнокомандующего и солдата. А? Главнокомандующего и солдата. Но это очень высокий уровень. Это на высоком уровне такие отношения. Предание. Что такое предание? Я вас предаю. Кто там знает? Матаджи. Что такое витхи? Кто как понимает? Руководство, да? Какое руководство? Какого гуру? Истинного? И какой же истинный гуру? И кто является представителем Кришны? А? И кто же всегда говорит и думает о нем? Ачария. Кто такой Ачария? Тот, кто других делает вайшнавами. И кто делает других вайшнавами? У кого есть бхакти? А у кого есть бхакти? Только у него есть. Хитрое положение. В общем-то, вы все правильно говорите. Итак, есть, если вы помните, Санатана Госвами описывает несколько категорий духовных учителей. И первый гуру, с которым мы встречаемся, он является гуру, и мы должны также к нему относиться как к гуру. То есть служить ему как Кришне. Называется Вартмана Продакшина как гуру. Кто такой это? Тот, кто первым начал нас обучать и рассказывать о Кришне и о преданном служении. Он называется Вартмана Продакшина Гуру. Он нас полностью подводит, или он нам дает дикшу, либо он готовит нас, чтобы мы получили посвящения у Дикша-гуру, следующий гуру, Дикша-гуру. И есть еще кто? Шикша-гуру. И Вартмана Продакшена как гуру, и Шикша-гуру несут почти равные качества, равные обязанности. И есть Дикша-гуру. Итак, Вартмана Продакшена как гуру, это тот, кто первым нас начинает, как сказать, первая учительница наша. И она может быть как бы до нас, а может быть на каком-то этапе мы переходим в другие руки, или, так, или она ведет нас дальше. И есть Шикша-гуру. И у человека может быть очень много каких гуру? Шикша-гуру. Потому что Вартмана Продакшена, у него первого, он тоже всегда помнит, кто его, первого как бы серьезно вдохновил на исполнение преданного служения. Поселил веру в священные писания и так далее. Начал обучать и давать наставления. И потом много очень шикша-гуру. И есть еще один гуру. Как называется, кто помнит? Как? Правильно, вот Матаджи говорит. Чайтья-гуру. Это Кришна в сердце. Кришна в сердце. И когда живое существо начинает очищаться, то оно начинает что? Слышать наставления из сердца. Но оно должно обязательно до последнего своего вздоха все это что? Сверять. Гуру, гуру, шастры и садху. То есть эти вот три как бы подтверждающих фактора должны быть обязательно. Обязательно. Гуру, шастры и садху. Итак, садхана видхи. Что же дает садхана видхи? Почему просто садхана или просто видхи? Почему это должно быть соединено? И почему Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, Кришна, он говорит, Тадвитхи, Пани Паратена, Пари Прашнана Савая, почему они предлагают нам садхана видхи? Под руководством обязательно это делать. А не просто по писаниям. Ну, есть же четкие, да, есть писания, и все, и пошел. Зачем нам еще какое-то руководство? Вот руководствуйся писаниями. Конкретные указания конкретного человека, какого человека? Опытного. То есть, который сам что? Прошел это и достиг какого результата? Положительного. И самое важное, это какое подчинение? Ну, это, естественно, разумное. Сумасшедшее очень сложно. Смиренно, еще нет, но самое главное это не смиренно. Самое главное. Правильно. Молодец. А кто это сказал? Кто? О. Ну это уже Вартмана. Это уже Вартманность. Добровольное. Что никто не должен обвинять его в том, что он что? А? Принудил вас, как у нас очень зачастую, что нас якобы кто-то принуждает принять свое руководство или что-то, потому что руководство принуть невозможно. В духовной жизни это происходит только как? Добровольно. Таким образом, добровольное принятие дает результат, а вынужденное приводит к разным проблемам. Поэтому духовное жизнь должна быть обязательно какой? Добровольной. Добровольной. Добровольной. Итак, что же дает садхана видхи? Благочестивое качество. Благочестивое качество, да. Правильно. Что делает? Как? А что-нибудь еще очищает панчаклеши? И эти четыре кармы. Желание очищает. Что-нибудь еще есть? Воспевание меняет. Воспевание меняет? Нет, отношение к воспеванию. Отношение к воспеванию. Ничего больше не очищает, кроме садхана видхи. Если видхи, это как элемент, который что? Ускоряет это очищение и усиливает. Если мы просто садхану принимаем, то без видхи, без... то будет очищение, но оно будет каким? Медленным. Медленным. Поэтому Прабхупада говорит, мы создали эти центры, чтобы в них могли люди получать что? Руководство, да, руководство. Поэтому столько много старших преданных, которые могут давать руководство для того, чтобы быстро продвигать человека, очищать его, быстро очищать. И человек должен из понимания принимать это прибежище, а не из какой-то ложной концепции. Итак, садхана видхи дает возможность быстро, более интенсивно очищаться от этих панчи клеш и четырех видов последствий. Это чатур карм, последствия этого. Итак, благодаря садхана видхи устраняются клеши, и появляются какие качества? Как называется? Кто помнит? Шубха. Благочестивый. Кто перечислит эти благочестивые качества? Нет, сначала перечислите неблагочестивые, хотя бы несколько. Я знаю, что вы знаете. Привязанность к материальной деятельности. А вы понимаете, что это такое, привязанность к материальной деятельности? Мы можем выкрикивать разные фразы. Минздрав СССР предупреждает, там что-то еще. Зеленые змеи душит. Курить, здоровье вредить. Но сами все это что? Даже не понимать, о чем речь. Что значит привязанность к материальной деятельности? Личное счастье. Вот мы с самого начала обсуждали. Действовать для себя. Кто может сказать? Что такое привязанность к материальной деятельности? Действовать по собственной прихоти. Это действовать материально. Действовать по собственной прихоти, это и означает действовать как? Материально. И он говорит, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться своим ложным эго. Таким образом, что такое действовать материально? Это действовать из побуждения ложного эго. То есть, независимо от желаний и предписаний духовной науки. Все это называется материальная деятельность. Мотив может быть материальный, но человек все равно может действовать как? На уровне знания, духовного знания. Поэтому Кришна говорит, вернее, Прабхупада говорит, похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется материальное счастье, отказываясь исполнять указания Кришны. Таким образом, материальное благосостояние – это результат чего? Исполнения духовных обязанностей. Несомненно. Благотворительность, жертвоприношение и тапаси. Это дхарма, то бишь. Итак, что же такое привязанность, как мы разобрались? Теперь, равнодушие к Богу. Что это означает? Вот мы сейчас текст читали. Равнодушие к Богу. Да, это раз. Еще что такое равнодушие к Богу? Правильно. Нежелание принять, что я в первую очередь его что? Если даже он есть, то я ему что? Не слуга, пусть ищет себе других слуг. Мы в лучшем случае друзья или даже враги. Или враги. Следующее. Кто помнит? Еще называйте. Недоброжелательность. Что такое недоброжелательность? Вот женщины, наверняка, глубоко понимают это все. Поскольку находятся на очень глубоком. Да и мужчины также на глубочайшем. Что такое недоброжелательность? Вот царь, когда голову отрубает, это доброжелательность? А? Вы видите, так тяжело сказать. Да. Да. А когда удовлетворяет ваше ложное эго? А? Видите? Я бы хотел, чтобы вы глубоко понимали, что это такое. А не то, что доброжелательность такой, как вот мы хотим так вот делать, вот какой вайшнав, все время доброжелательный. Следующее, кто еще помнит что? Гордость. Мстительность. О, мстительность, обидчивость, гневливость. Желание причинять беспокойство. Но вы поняли саму суть, как надо рассматривать эти качества более глубже? Вы поняли, да? Вы понимаете, что обидчивость — это что? Обида — это гнев, тонкое проявление гнева. Обида — это тонкое проявление гнева. Только задумайтесь, это так? Да. Не прощу. Обидчивость. Поскольку нету чего. Значит, когда мы испытываем гнев, это значит одно и то же, что и ненависть, да? К ложным, сам виноват, но приходится обижаться. Поэтому и говорят, обижайся на... Правильно, на себя самого. Вот, пожалуйста, сколько угодно, обидься на себя и стань своим врагом. Все время заставляй себя джапу повторять. Потому что заставляют повторять джапу только враги. А друзья, они всегда с бутылкой приходят. Всегда в гости с чем-нибудь заруливают. И, конечно же, благо дают. И, конечно же, связывают нас по рукам и ногам. Кармой. Итак, мы не будем перечислять. Перечислите мне благоприятные качества. Равнодушие к материальной деятельности. Следующее. Влечение к Богу. Еще что? Простота, правдивость. Еще? Умение прощать. О, умение прощать. Еще что? Сострадание. Что такое сострадание? Давать духовное знание. Давать Кришну. Как? Давать Кришной. Или давать Кришну. Вот я иногда вижу сострадание. Кришной так надают, что человек весь в страданиях становится. Берут Кришну, как давай им колотить кого-то. Берут Бхагавад-гиту и забьют человека этими шлоками вообще от насмерти. Или этими лекциями забьют вообще. В угол загонят и в нокаут пошлют. Так, ну, я думаю. Итак, бхакти трансформирует ашубху, нежелательные качества, в шубху, благоприятные качества. Кто мне перечислит начало пути преданного служения? Вот эти пять стадий до баджана крии. До практического преданного служения. С чего все начинается? Объясните, что такое шрадха? Твердое? Твердое. Во что? Ну, твердое для тех, у кого ее вообще не было. Потому что для тех, у кого она уже есть, она будет очень нетвердая. Но появляется вера в Священное Писание. Такая убежденность появляется, что... Вот то, что там говорится, по-моему, эти мужики не врут. Которые там говорят. Вот Кришна с Арджуной, они что-то говорят там, Майтрея с Видурой. И вот этот мужик, который это рассказывает, по-моему, не врет. И мы уже начинаем доверять. И появляется следующий этап. Какой? Что такое садхана? Энтузиазм. С чего? Действовать, да, действовать или следовать этим писаниям. Под каким влиянием это обычно происходит? Через проповедь. Через проповедь. Более что? Квалифицированного преданного. Как результат этого, если человек следует этому, начинает следовать писаниям на каком-то этапе, постепенно у него развивается следующее. Какое? Садачар. Если садачар не развивается, значит он что? Так это? Значит, он не следует. Садачара. Что такое садачара? Стремление принять прибежище у гуру. Получить наставление. Как вы думаете, у Вартмана Продакшена к гуру можно искать прибежище? А? Ну вот, продвинутые люди говорят, можно. Вот, непродвинутые говорят, нет. Можно или нет? А? Нужно. О, нужно. Правильно, нужно. Нужно. Нужно всегда искать прибежащего гуру. И гуру, все они не отличны друг от друга, поскольку все они учат нас служить Кришне. и развить любовь к Кришне. Что Вартмана Продакшена как гуру, что Дикша гуру, что Шикша гуру. Но связывает нас с гуру. Кто? Дикша. Дикша. И все остальные гуру помогают нам служить какому гуру? А Дикшу гуру связывает нас с каким гуру? С Чайтья гуру. С Ачарьей. Да, и с Ачарьей. А Ачарья, он говорит только то, что говорит Чайтья гуру. Кришна. Кришна называется Чайтья гуру. Кришна в сердце. Итак, садачар. Стремление принять прибежище у гуру с вопросами, как ему следует жить. Следующее, как результат этого, когда человек начинает следовать садачаре, что появляется? Что? Садху санга. Что такое садху санга? Желание быть в обществе с преданными. Сильное желание находиться в обществе с преданными, общаться с преданными. И как это? В каком настроении? Дружить с ними. Если есть желание находиться в обществе преданных, и есть желание находиться в обществе преданных, чтобы все время их что? А бхаджана? Служение. Бхаджана. Им я посвящаю бхаджану и пуджу. Споем бхаджану. Это значит что? Практическое прославление Кришны. Бхаджана тоже. Бхаджана называется. Бхаджана Крия, значит, практическая деятельность. И этой деятельностью мы также что делаем? Прославляем. Прославляем. Итак, из скольки ступеней состоит Бхаджана Крия? Из двух. Из двух. Первый как называется? Аништхита. Что такое аништхита? Неустойчивый. Неустойчивый. А это не, ништха это устойчивый. А ништхита неустойчивый. И второй? Ништха. Устойчивый. Итак, наверное, на сегодня закончим. Ставим на завтра. Завтра будет так? Да? Хари Кришна, да. Теперь у вас. Вот аскеза, почему она такую силу дает? Голодание. Ощущаешь силу. Добровольное принятие определенных неудобств высвобождает разновидности разных потенций. То есть вы не выплескиваете это шакти, а начинаете сохранять. И так, да, и сохранение энергии ведет к ее увеличению. Таким образом увеличивается какая-то определенная потенция. Потому что вы ее не сбрасываете. Таким образом, все движется в этом мире половой потенцией. И когда человек сдерживает половую потенцию, то у него, несомненно, все остальные способности начинают улучшаться. Все. А может он какую-то конкретно медитировать и, сдерживая половую потенцию, развивать какую-то определенную потенцию. Все потенции усиливаются. Потому что основная двигательная система в материальном мире какая? Что? Кама-шакти. Оно побуждает к действию. То есть половая потенция. Половая потенция. Не надо. Кама – это вожделение. Половая потенция. И бхакти трансформируется здесь в какую потенцию? Бхакти-шакти. Здесь трансформируется? В кама-шакти. Кама-шакти. Таким образом, все движимы, все, что мы делаем при помощи половой потенции. Но половая потенция – это бхакти-шакти, то есть любовь к Кришне, вот это вот трансцендентальное наше положение, которое осквернено материи, гуны, материальной природы, невежеством, авидией, вот этим всем ложным эго, и все это действует. Таким образом, когда мы сдерживаем нашу потенцию, какую-то аскезу, голодание – это язык, а язык связан с чем? С умом и гениталиями. Таким образом, язык также не напрямую связан с какой потенцией, значит? С половой. Мантры повторяем. Ум связан с чем? С половой потенцией, поскольку трансформация ложного эго – это ум, язык и гениталии. Все это работает на половую потенцию, приводится в действие половой потенции. Все абсолютно. А это трансформация ложного эго. Поэтому ложное эго, оно олицетворяется шивалингом. Что это? Слияние. Да. Слияние мужских и женских гениталий. Ложное эго проявляет гениталии. Материальный ум, язык и гениталии. Шанху бросает, соединяясь с пракрити, появляется вот эти Это тантра, тайные символы. Поэтому Брахма Самхити, Бхактисиддханта Сарасвати, говорит, что живые существа олицетворяют собой в материальном мире тагоистические принципы, появляются как детородные органы, снабженные умом, интеллектом и развитыми чувствами. То есть все на самом деле работает на это материализм. Не на Кришну, а на ложное эго. Пожалуйста, еще вопрос. Так а без аскезы невозможно духовное? Без тапаси вообще ничего невозможно. И не материальное, и не духовное. Благодаря аскезе можно стать демоном. И благодаря аскезе можно стать святым. Ну тогда правильная аскеза. Вот это и есть наука. Какая правильная аскеза? Для этого существуют веды. Веда означает знание. И есть аскезы в невежестве. Когда человек просто аскезы какие-то делает, но не знает, к чему они приводят. Какие аскезы правильные, какие неправильные. Так же и действия. Действия мы совершаем действия, но иногда многие действия мы совершаем какие? Неправильные. Поэтому надо узнать, что является правильным действием, что неправильным. Также мы все с вами желаем, поэтому надо знать, что является правильным желанием и что является неправильным. Что такое неправильно? Неправильные желания ведут к страданиям. Правильные желания? Также и аскезы. Некоторые аскезы ведут к смерти, а некоторые аскезы ведут к вечной жизни. Но это, поэтому нужно все очень хорошо понимать. Есть аскеза в гуне невежества, аскеза в гуне страсти, аскеза в гуне благости. И есть трансцендентальные аскезы. То есть духовные. Пожалуйста, еще вопросы какие-то есть? Ну, вот у меня такой вопрос. Вот когда я на земле присутствовал, Шрила Прабхупада. И что? Шрила Прабхупада, когда я на земле присутствовал, то вот это как объяснить такой быстрый прогресс его учеников? За короткий промежуток времени распространяется его становится. Под влиянием. Баладут Падита называется. Находясь под влиянием продвинутой личности. Я сказал подробно, куда еще подробнее. Вот представь, что ты идешь в каком-то. Идешь, и вот куча всякой молодежи, а ты идешь рядом с Брюсом Ли. Как ты себя чувствуешь? Продвинутым? А? Как ты себя чувствуешь? Почти что равным с ним чувствуешь. Потому что ты знаешь, если ты что, ты даже не успеешь. Ты так. И ему говоришь, ну давай. И он что делает? И ты уверен, что он такой может это, да? Так что ты как бы такой уверенный, под влиянием, что? Мастера. Но сам ты. Вот так и люди, когда они общаются с продвинутой личностью, им иногда начинает казаться, что они что? А, ну все понятно. И когда эта личность уходит, они и начинают видеть, что они-то сами из себя. И разные взаимоотношения. Пожалуйста, еще есть вопросы.